Нож вернул мне в Нассау Фред, который по-прежнему меня недолюбливал. Похоже, он был не одинок в своих чувствах. Получил я назад и пистолет, но мне не хотелось шуметь в этих местах. Я открыл нож одной рукой, трюк обычно показной, но удобный при сложившихся обстоятельствах. Сверкнувшее рядом с его лицом лезвие заставило мужчину оставить мою руку и откатиться в сторону. «Гляди-ка, у этого ненормального есть!» Стоявший мужчина пытался ногой выбить у меня нож и промахнулся. Зато я успел схватить его за ногу, затем аккуратно провел ножом по нужному месту. Тонкое лезвие не причиняет сильной боли. И мужчина лишь изумленно выдохнул. «Проклятие! Он порезал меня!» Закончить фразу он не успел, поскольку рухнул лицом вниз. Он перенес свой вес на упомянутую ногу, однако с выведенным из строя ахилловым сухожилием это представлялось не лучшим решением. Второй мужчина успел подняться на ноги и бросился бежать, но я умел вставать не хуже его, а ноги у меня подлиннее. Был он не слишком велик. Я настиг его сразу за углом своего коттеджа и, навалившись всем весом, швырнул о стену. Прежде чем он успел опомниться, моя рука сжала ему горло, а острие ножа уперлось в спину. — Кто? — потребовал я. — Послушай, я по-настоящему разозлился. Мой аккуратно просчитанный мир рассыпался в дребезги. Никто не должен был устраивать на меня здесь эту нелепую засаду. Единственным угрожающим мне человеком предположительно оставался Морган, друг погибшей девушки и, возможно, мститель. Однако Моргану надлежало явиться одному, и, как пристало мстителю, сначала высказать все, что он обо мне думает, и лишь потом нанести удар. Где-то я ошибся в своих расчетах, и мне это не нравилось. Совершенно не нравилось. «Даю тебе 3 секунды после того, как я замолчу, — выдохнул я, — имя человека, который тебя нанял, или получит 4 дюйма стали, говори. Слушай, это тебе не сойдет с рук». Парень явно туго соображал. Мало того, что он израсходовал отведенное ему время, так ему еще вздумалось поучать вооруженного человека. Лезвие вошло легко, как по маслу. Я почувствовал, как на пальцы мне попала кровь. Прижатый к стене мужчина принялся кричать, возмущаться, протестовать и прочими доступными ему средствами выражать свое несогласие со столь грубым обращением. Потом, наконец, уяснил тщетность своих усилий и замолчал. — Я же тебя предупреждал, — сказал ему прямо в ухо. — Теперь быстро говори мне имя, или я начну проворачивать эту штуку. — Азалтайн! — С трудом выдавил мужчина. «Коттедж 7. А, сукин сын, он не предупредил, что придется иметь дело с профессионалом. Потише, коллега!» «Хазлтайн!» В первое мгновение мне даже не удалось припомнить, где я слышал эту фамилию. Затем все происшедшее начало обретать определенный смысл. Если только это можно назвать смысл. «Господи!» — пробормотал я, ни к кому конкретно не обращаясь. — Господи, что за осел? — Держись, парень, вытаскиваю. Я резко выдернул нож. Мужчина застонал и упал на колени, прислонившись головой к стене. — Оставайся здесь, — сказал я, — и не двигайся. И напарнику скажи оставаться на месте. Скоро кто-нибудь придет за вами. В коттедже 7А горел свет. Я постучал и услышал, как внутри кто-то поднялся и подошел к двери. Судя по звуку, это был крупный мужчина. Щелкнул замок. «Тащите его сюда!» — послышался голос большого Билла Хазлтайна. Я пинком распахнул дверь. Как только она начала открываться, Хазлтайн отшатнулся назад, спасая лицо. В следующее мгновение я оказался внутри и закрыл за собой дверь. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. Потом его взгляд переместился на красный нож в моей окровавленной руке и там остался. — Говори, — мягко предложил я. — Что именно? — Что это мне с рук не сойдет, — прошептал я. — Расскажи, какая ты важная персона, сколько у тебя миллионов в кармане, и как ты можешь отправить своих дешевых дуболомов привести к тебе кого угодно, когда тебе вздумается. Слушаю вас, мистер Хазлтайн.